Глава 28. Январь 1949 года. Албания. Военно-морская база во Влёре. Когда контр-адмирал Ставинский, генерал Волынцев и Гайдук прибыли на линкор, там уже вовсю хозяйничал капитан Канин со своими людьми. Осматривая ту или иную часть корабля, они тут же брали ее под контроль, вытесняя оттуда итальянцев, и таким образом из трюмных отделений постепенно поднимались к верхней палубе и к надстройкам. В некоторые отсеки советские моряки попросту врывались и уже не уходили, самым наглым образом вытесняя оттуда итальянцев. Примечание. По воспоминаниям участников этой операции, именно таким образом моряки-черноморцы захватили значительную часть корабля, подстраховываясь на случай возможного срыва передачи линкора. Конец примечания. С помощью переводчика адмирал и начальник службы безопасности поговорили с несколькими итальянскими офицерами и матросами. Однако на вопрос по поводу наваренной носовой части все они отвечали с полным безразличием, и, судя по всему, искренне. Смысл их ответа сводился к тому, что это судоремонтники решили укрепить носовую часть линкора, обещая, в таком виде он прослужит еще столько же, сколько уже прослужил. Причем задавал эти вопросы только Гайдук, и как бы, между прочим, маскируя его в потоке других, для него куда менее важных. Что же касается начальника конвоя, то с самого начала он воспринял подозрение корабельного чекиста в подобном способе минирования Джулия Чезари как контрдиверсионный бред. В выражениях своих умозаключений контр-адмирал, как обычно, не стеснялся, чем уже не раз ставил в неловкое положение подчиненных. «И все же я просил бы проверить эту контрдиверсионную версию», — попытался упорствовать подполковник, — как только старшие офицеры во главе со Ставинским и Волынцевым, причастные к приему корабля, собрались в кают-компании линкора. «Каким образом?» «Не знаю, каким именно. Методом простукивания, измерения и вычислений, благодаря нюху бригады наших ремонтников. Там может обнаружиться пустота, которой вполне хватит, чтобы заложить в нее часовую или радиоуправляемую мину, хорошенько припудрив ее тротилом. Так что, прикажете прямо сейчас и здесь отворить нос и часть днища линкора?» — взъярился контр-адмирал. «Моя бы воля! К счастью, она не ваша!» «И все же подозрения подполковника имеют основание», — вступился за коллегу генерал Волынцев. «Если имеют, тогда ищите, доказывайте». «В том-то и дело», — вмешался в их обсуждение инженер-корпусник Колесов, решивший, что вопрос напрямую касается его парафии, «что, извините за бред, в правдивости наших подозрений трудно убедиться прямо здесь, в чужом порту, особенно при наличии на борту корабля вражеского экипажа». «Вы еще в присутствии итальянцев брякнете что-нибудь эдакое по поводу вражеского экипажа?» — возмутился контр-адмирал. — Забыли, что война давно кончилась. А что касается поисков мины, тротила или атомной бомбы под частью наваренного корпуса, поэтому-то прошу определиться. Мы что, извините за бред, выдвигаем перед итальянцами версию о заложенной под наваренный участок корпуса мины или же напрочь отказываемся от нее? Специально мобилизованный в состав бригады ремонтников из Николаевского судостроительного завода, Колесов не только предпочитал оставаться в гражданском одеянии, но и продолжал чувствовать себя человеком сугубо гражданским. При том, что в начале похода контр-адмирал лично приказал инженеру появляться на палубе в офицерской форме, которая хранилась в каюте в рундуке Колесова. Но когда однажды этот предельно близорукий, 50-летний человек с запавшей грудью и узкой, костлявой спиной подковой появился в кают-компании в неподогнанной, обвисающей форме старшего лейтенанта, тот же адмирал недовольно покряхтел, тяжело вздохнул и по обыкновению своему, кирпично побагровев, произнес «Согласен, весьма предположительно. Впредь, товарищ инженер, разрешаю появляться в кают-компании в штатском, в виде, так сказать, исключительного исключения, а также из уважения к морской форме. Даже командир крейсера «Канин», который появление на палубе гражданского воспринимал как личное оскорбление, впредь старался Колесова не замечать. И только однажды, обратив внимание на этого не по-армейски худосочного человека, проворчал: «А ведь адмирал прав. Само появление на этом мужеподобном существе офицерского мундира следует воспринимать как некое издевательство над смыслом и сутью военного обмундирования». Вот и сейчас Ставинский вновь побагровел и, постукивая кулаком по столу, почти по слогам произнес: «Лично у меня создается впечатление, что вы хотите, чтобы вся Европа воспринимала нас как идиотов. Итальянцы вон не зря привезли с собой 4 журналистов из разных европейских газет. Я не прав, а флотский чекист?» «Еще 3 газетчиков они приняли на борт уже здесь», — уточнил Гайдук, помня о пофамильном списке представителей зарубежной прессы, составленным для него графиней фон Жерми, плюс 2 английских журналиста и несколько местных барзописцев. «Вот-вот, а теперь вся эта крысиная свора, которая, кстати, неплохо владеет русским, шастает по кораблю, шагу ступить морякам нашим безнадзорно не позволяет. Еще и на крейсер «Краснодон» пытались прорваться, только там их и не хватало». На какое-то время в кают-компании воцарилось неловкое молчание. Все понимали, что и флотский чекист, и командир конвоя по-своему правы. Однако никто не знал, как из этой обоюдной правоты извлечь, если не истину, то хотя бы приемлемое решение. «Понятно, что потрошить корабль прямо здесь нам никто не позволит, ни свои, ни албанцы», — наконец взял слово инженер-капитан 2-го ранга Реутов, возглавлявший военно-ремонтную бригаду, которой надлежало не только провести проверку готовности линкора к длительному плаванию, но и во время всего похода заниматься доводкой отдельных узлов. Да, и технически это невозможно. Разве что, извините за бред, завести его на стапеля одного из итальянских судоремонтных заводов, поддержал инженер-корпусник. Ибо завода, способного принимать на ремонт корабли подобной тоннажности, в Албании пока что не существует. «Здесь из стапелей, извините за бред, пока еще не существует», — неожиданно вмешалась в сугубо мужской разговор графиня фон Жерми, слегка спародировав при этом Колесова. «Не удивляйтесь, господа офицеры, мои люди специально интересовались этим вопросом». Опять она ссылается на своих людей, не укрылась от внимания флотского чекиста. «Хотелось бы знать, сколько их вообще и сколько на самом деле сопровождают тебя во время вояжа во Влёру». Гайдук уже пытался выяснить это, однако в ответ фон Жерми лишь загадочно ухмылялась. «Достаточно, чтобы в любой стране и в любой ситуации я чувствовала себя хозяйкой положения». «Даже если бы и существовал», — проворчал тем временем контр-адмирал, «кто бы нам позволил оставаться ради ремонта итальянского линкора в этой миниатюрной странушке под носом у итальянских диверсантов?» «Кстати, на нашем заводе уже появилась своеобразная рентгеновская установка», — спокойно продолжил излагать свою позицию Колесов, «способная просвечивать недоступные части корпусов и механизмов. Вынужден признать, она все еще несовершенна. Рассчитана в основном на выявление серьезных трещин. Тем не менее, попытаемся понять, что скрывается за этими швами». «Если итальяшки в самом деле заложили там взрывчатку, они приведут ее в действие задолго до нашего подхода не только к Севастополю, но и к Дарданеллам», — парировал только что назначенный командиром линкора Канин, вместо которого крейсер «Краснодон» принял под командование его заместитель, капитан 2-го ранга Богодухов. «То есть в тех водах, где тактическое приближение корабля диверсантов к линкору особых трудностей не представляет, и в то время, когда еще не существует угрозы разминирования. Все дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему не привело. Военсовет, как назвал его командир конвоя, остановился на том единственно возможном решении, с которым, собственно, каждый из его участников переступал порог кают-компании. Линкор следует принимать. Никаких откровенных подозрений по поводу нарощенной части его не высказывать. Прибудем в Севастополь, тогда и будем разбираться. Уже закрыв совет, командир конвоя и атташе генерал Волынцев попросили Гайдука остаться, чтобы подвести итоги заседания в командном кругу. Пока подполковник тешил свое самолюбие осознанием того, что его причислили к командному кругу конвоя, контр-адмирал и атташе-генерал настоятельно требовали от него усилить бдительность, дабы не только не допустить диверсий, но и вообще каких-либо провокаций. «Но в таком случае мне и еще как минимум офицеру лучше находиться на берегу. Естественно, остальные чекисты под командованием капитана Конягина будут оставаться на крейсере и линкоре». «Что значит «на берегу»?» — поморщился контр-адмирал. «С базированием в отеле «Иллирия». Но у меня приказ. Во время пребывания в чужих портах весь личный состав обязан оставаться на борту. Это вам не туристический лайнер, подполковник, и вы не в круизе». Очевидно, имелось в виду все, кроме флотских чекистов. «Никаких исключений приказ не предполагает. Тогда поинтересуйтесь у тех, кто его издавал, какой толк от начальника службы безопасности, вынужденного в чужом порту при угрозе диверсии дефилировать по палубе или просиживать в своей каюте?» Контр-адмирал несколько раз возмущенно взмахнул руками, однако с сутью своего возражения так и не определился. «В принципе, подполковник прав. Очень важно, чтобы какое-то время он действительно побыл на берегу», — здраво оценил ситуацию атташе-генерал. «Так нужно для дела. Правда, никакого второго офицера на берег отправлять смысла нет. Пусть этот человек занимается линкором. Достаточно моего адъютанта. С командованием вопрос о пребывании подполковника на берегу я улажу». «Но тогда вся ответственность ложится на вас, генерал-майор». «Когда генерала от контрразведки начинают пугать ответственностью за его решение», — поморщился Волынцев, покачивая при этом головой, — «тем более за рубежом, сие, господин контр-адмирал, выглядит нелепо. Другое дело, что пребывание в таком отеле, как Иллирия, удовольствие не для залетных командированных». «Уверен, моя давнишняя знакомая графиня фон Жерми в состоянии оплатить эту мою блажь». «Именно этот фактор я как раз и имел в виду, когда давал согласие на вашу увольнительную, подполковник», — вежливо склонил голову атташе генерал. «Дипломатический этикет явно разрушал в нем образ вышколенного белогвардейского офицера, каковым Волынцев представал перед Дмитрием во времена их фронтового знакомства. «Если уж речь зашла о вашей давнишней знакомой, которая поселилась в том же отеле, тогда понятно, какой толк будет от ваших контрразведывательных стараний, господа флотские чекисты», — пробубнил начальник конвоя, решительно оставляя кают-компанию. Однако уже в проеме двери все-таки предупредил: «Черт с вами! Делайте, что хотите, только меня в эти ваши бредовые мечтания не вмешивайте!»